Эпизод 5. Ширли Моллисон была убеждена, что муж с сыном переоценивают опасность сообщений призрака, неудаленных с сайта. Такие постинги — это те же сплетни, а сплетни пока еще законом не караются. И потом, закон не настолько глуп, чтобы наказывать ее за написанное неизвестно кем. Это было бы чудовищной несправедливостью. Нет, она, конечно, гордилась, что у сына юридическое образование, но подозревала, что в этом вопросе он еще не совсем разобрался. Теперь она проверяла форум совета даже чаще, чем советовали Майлз и Говард, но не потому, что боялась судебного преследования. Просто она была уверена, что призрак Барри Фейрбразера разделался еще не со всеми профилсовцами и жаждала первой увидеть очередное сообщение. По нескольку раз на дню она шныряла в бывшую комнату Патриции, чтобы зайти на сайт. А порой во время уборки или чистки картофеля у нее по коже вдруг пробегал волнующий холодок, и она вновь устремлялась в кабинет. Но все напрасно. Ширли ощущала тайное родство с призраком. Он выбрал не чей-нибудь, а ее сайт в качестве трибуны для разоблачения лицемерных противников Говарда. И от этого она чувствовала себя естествоиспытателем, создавшим такую среду обитания, где охотно гнездится редкий вид живности. Но и это еще не все. Ширли восхищалась гневом, беспощадностью и дерзостью призрака. Она все время думала, кто же скрывается под этой маской, и представляла себе сильного, сурового мужчину, соратника, который прокладывает им с Говардом дорогу, в стане врагов, крушать тех неприглядными фактами. Но почему-то никто из пекфордских мужчин не подходил на эту роль. Ширли даже думать не хотела, что за этим стоит кто-то из ее знакомых антифилдсовцев. «Если допустить, что это мужчина», — сказала Морин. «Вот именно», — поддакнул Майлз. «С моей точки зрения, это мужчина», — холодно проговорила Ширли. Воскресным утром, когда Говард ушел открывать кафе, Ширли еще в халате с чашкой чая в руке машинально пошлепала в кабинет и открыла сайт. «Фантазии замдиректора. Отправитель. Призрак Барри Фейрбразера». Трясущимися руками она поставила чашку, кликнула на заглавие поста и прочла с раскрытым ртом. А после побежала в гостиную, схватила телефонную трубку и позвонила в кафе, но там было занято. Не прошло и 5 минут, как Парминдер Джаванда, у которой тоже появилась привычка чаще обычного проверять форум совета, увидела тот же пост. Как и у Ширли, первой реакцией было схватиться за телефон. Уоллы завтракали без сына, который еще спал у себя в комнате. На звонок ответила Тесса, и Парминдер даже не дала ей толком поздороваться. «На сайте совета появилось сообщение о Колине. Делай, что хочешь, но не подпускай его к компьютеру». Тесса стрельнула испуганным взглядом в сторону мужа, но тот, сидя на расстоянии вытянутой руки, слышал каждое слово, тем более что Парминдер говорила громко и отчетливо. «Я перезвоню», — торопливо сказал Тесса. «Колин». Ее трясущиеся руки не могли опустить трубку на базу. «Колин, подожди». Но было поздно. Он прыгающим шагом вышел из кухни, крепко прижав руки к бокам, и Тесса припустила трустой, чтобы его догнать. «Может, лучше не смотреть?» — увещевала она, пока его большая узловатая рука двигала по столу мышку. «Или давай сперва я прочту, а потом...» «Фантазии замдиректора». Один из тех, кто намерен представлять интересы горожан в местном совете, Колин Уолл, заместитель директора средней общеобразовательной школы Уинтердаун. Избирателям будет небезынтересно узнать, что мистер Уолл, строгий поборник дисциплины, живет весьма необычными фантазиями. Мистер Уолл до такой степени боится, что кое-кто из учащихся обвинит его в неподобающем сексуальном поведении, что зачастую берет больничный, чтобы успокоиться. Правда ли, что мистер Уолл щупал первоклассницу, призрак может только гадать. Но, как показывает фатальный фонтан фантазий замдиректора, если это и неправда, то навязчивое желание. «Это Стюарт», — пронеслось в голове у Тессы. Свечение монитора лицо Колина было мертвенно-бледным. «Случись у него инсульт», — думала Тесса, — «он бы выглядел именно так». «Фиона Шоукросс разболтала не иначе», — прошептал он. «Катастрофа, которой он всегда страшился, грянула. Это конец». Он давно решил для себя, что наглотается снотворных таблеток. Вопрос только, наберется ли в доме достаточное количество. Тесса, на мгновение ужаснувшись при мысли о директрисе, забормотала. «Фиона не стала бы. Да и потом, она не знает». «Она знает, что у меня ОКР». «Пусть так, но она же не в курсе, какие у тебя... чего именно ты опасаешься?» «Она в курсе», — сказал Колин. «Я сам ей сказал, когда в прошлый раз собирался взять больничный». «Зачем?» — взвилась Тесса. «Хотел объяснить, почему мне важно посидеть дома», — почти смиренно выговорил Колин. У Тессы возникло неудержимое желание на него наорать. Только сейчас она с отвращением поняла, почему Фиона слегка брезгливо говорила как с ним, так и о нем. Тесса не питала к директрисе добрых чувств, считая ее жесткой и беспощадной. «Все равно я не думаю, что Фиона к этому...» «Напрямую, может, и не причастна», — перебил ее Колин, вытирая ладони пот с верхней губы. «Но Моллисон же откуда-то пронюхал». «Это не Моллисон. Это Стюарт, я знаю». В каждой строчке Тесса узнавала сына. Ей даже поразилось, что Колин ничего не видит. Не связывает это сообщение со вчерашним скандалом, когда поднял руку на сына. Даже от аллитерации не удержался. Наверняка он и предыдущий написал о Саймоне Прайсе, о Парминдер. Тессу охватил ужас. Но Колин даже не думал о Стюарте. Он вспоминал мысли, яркие, как память, как чувственные впечатления, буйные, отвратительные, рука, хватающая и сжимающая, в густой толпе юных тел, крик боли, искаженное детское лицо, и все тот же вопрос снова и снова. Он и вправду это сделал? Ему понравилось? Ответов не было. Он знал только, что постоянно возвращается мыслями к тому мгновению, видит его, чувствует. Мягкая плоть под тонкой хлопковой блузкой. Захват, сжатие, боль, потрясение, насилие. Сколько раз? Он и этого не знал. Часами пытался прикинуть, скольким учащимся это могло стать известно. Ползут ли слухи у него за спиной? И когда ждать разоблачения? Не доверяя самому себе, он взял за правило перед выходом в коридор занимать руки стопками бумаг и папок. Перед ним кишело детское стадо, а он громогласно требовал дать дорогу, не путаться под ногами, отходить в сторону при его появлении. Ничего не действовало. Отбившись от этого стада, кто-нибудь вечно летел прямо на него. Но руки его теперь были заняты, однако это не исключало других одиозных касаний. Поспешно отставив локоть, задеть девчоночью грудь, шагнув в сторону от одного ребенка, случайно прижаться к другому, выставив колено, будто бы нацелился на детский лобок. «Колин!» — окликнула его Тесса. Но большое неуклюжее тело вновь содрогнулось от рыданий, и когда Тесса, обняв мужа, прижалась к нему щекой, слезы ее потекли по его лицу. На расстоянии нескольких миль в Хилтоп-хаусе Саймон Прайс сидел в гостиной за новехоньким компьютером. Видя, как Эндрю мчался на работу к Говарду Моллисону и терзаясь от того, что этот компьютер пришлось брать в магазине за полную стоимость, Саймон злился так, будто его в очередной раз опустили. С той самой ночи, когда паленый компьютер был выброшен в реку, Саймон ни разу не заходил на сайт местного совета. Но сейчас, сложив одно с другим, решил проверить, уж не висит ли там до сих пор эта фигня, стоившая ему работы. Ведь ее могли увидеть потенциальные работодатели. Сообщений уже не было. Саймон не знал, что это заслуга жены. Рут побоялась признаться, что звонила Ширли, пусть даже для того, чтобы попросить ее стереть этот пост. Приободрившись, Саймон поискал сообщение насчет Парминдер, но и оно исчезло. Уже собравшись закрыть страницу совета, он вдруг заметил новое послание под темой фантазии замдиректора. Саймон дважды прочел текст и в одиночку расхохотался утробным победным смехом. Он терпеть не мог этого дерганого, лобастого дылду. Пустяк, а приятно. Выходит, он, Саймон, еще легко отделался. На пороге с робкой улыбкой появилась Рут. Она обрадовалась, что муж повеселел. После увольнения он ходил чернее тучи. «Что там пишет смешного?» «Знаешь пупсова папаша? Ол его фамилия, замдиректора школы. Вот гад! Педофил, однако!» Улыбка сползла с лица Рут, и она ринулась вперед, чтобы прочесть текст. «Я в душ!» — бодро объявил Саймон. Дождавшись, когда он выйдет, Рут стала звонить своей приятельнице Ширли, чтобы предупредить ее о грядущем скандале, но у Моллисонов было занято. Ширли наконец-то смогла дозвониться мужу в магазин. В этот час она еще была в халате. Говард расхаживал по тесной подсобке. «Но к тебе не пробиться». «Мо висел на телефоне. И что там сказано? Помедленней». Ширли с расстановкой, как диктор, стала читать сообщение о Колине. Но муж ее перебил. «Ты это сохранила или как?» «Что, прости?» — не поняла она. «Ты читаешь с экрана? Это до сих пор висит на сайте или ты удалила?» «Как раз сейчас я этим занимаюсь». Ширли занервничала и начала изворачиваться. «Хотела сперва тебе...» «Удали сию же минуту, господи, Ширли. Это уже переходит все границы. Мы не имеем права держать на сайте такие вещи». «Но мне казалось, ты должен...» «Сотри немедленно, я с тобой еще дома поговорю». Говард перешел на крик. Ширли негодовала. Никогда в жизни они не повышали друг на друга голос.